Эти места постоянно страдают от пиратов, и если разбойники брали оборонительные укрепления порта, то жители прятались в этих своих домах. Он обматерил, брызгая слюной, матросов, столкнувшихся на трапе, вытер рукавом рот и продолжил. Арант остался к югу. Опасаться тамошних пиратов уже вроде как и не стоит, но они разбойники похлеще некоторых кочевников, мать их, а потому можно ожидать всякой каверзы. Не расслабляйся. Я посчитал, что совет неплохой, для той суммы золота, что я выложил, и благодарный за то, что на борту Штормзильского почтового меня не попытались зарезать, чего я подспудно ожидал все время, покинул борт, напевая запомнившийся куплет моряцкой песни, заклинивший в голове. Три короля как три карты биты, вся королевская рать и свита, и ничего нет слаще мести, мы победим это дело чести. К сожалению, ближайший караван меня не взял, сославшись на то, что случайных одиночек в целях безопасности не берут, либо просили предоставить им какие-нибудь доказательства моей благонадежности. Помыкавшись кое-какое время, решил идти один. Здесь, севернее тех мест, в которых я провел последние месяцы, было значительно холоднее. Не было ни крупных лесов, ни рек. Прибрежные окрестности представляли собой степи с вкраплениями небольших лесочков, а дальше шла холодная, каменистая, холмистая равнина, которую называли Глермзойской пустошью, непроклятой, из которой из-за наличия большого количества искажающего камня вечно исходила угроза, а попроще, земли, не заселенные ни людьми, ни гномами, и уж тем более эльфами. Но там не было и крупных объединений гоблиноидов, им попросту негде было прокормиться, там не было излюбленных зверолюдами лесов, там не было найдено ни полезных ископаемых, ни чудесных озер, ни полноводных рек. Кто и что там было, всем было без разницы, у всех своих проблем хватало, а потому там проходили условные границы государств, и эта пустошь тянулась вплоть до южных пределов гномьих гор Арнакшасы-Тунарбилин, вместе с пограничным княжеством Халет, выступающим первым форпостом цивилизации против сонма опасностей, которые отражались относительно успешно. По части пустоши проходила караванная дорога, тянущаяся от граб рыцарей до анклавов гномов и империи. Она с каждым годом приходила во все больший упадок, по мере того, как усиливались пираты Аранда, Навирита и конфедерации гоблов, совершающие постоянные налеты на анклавы. Я двигался по равнине, изрезанной логами и высохшими руслами рек. Под ногами щелкали камни, хрустел песок, мелкие обгрызенные косточки. Трава была редкой, жесткой, колючей, она не прикрывала наготу земли, как не прикрывали ее и кусты тамариска и акации. Иногда начинал дуть ветер, он поднимал мелкую, невесомую пыль, забивал ею легкие. Но здесь паслись многие дикие животные. Завидев путника, они поднимали головы, не переставая жевать сухую траву, провожали путников равнодушными взглядами или медленно, важно, как сановники империи, уходили прочь. Я ловил снующих под ногами ящериц, еще не уснувших в преддверии зимы, и, открыв крышку короба, кидал их внутрь, наблюдая, как крыски разрывали ящерку на части. Они уже отличались друг от друга и заметно подросли. Я их было стал называть пятнистый, зубастый, мильный хвост, глазастик, злой, хитрый, но потом подумал, что было бы неплохо дать им имена, но сразу не смог подобрать и так и шел дальше, обдумывая эту мысль. Крыски боялись открытого пространства, испуганно нюхая воздух, и лишь несколько самых крепких выползали наружу, нюхая пыль и не отходя далеко от моих ног. Однажды мне под вечер встретились несколько крысолюдов, выскочившие из какого-то кустарника и попытавшиеся напасть на меня. Их корявые копья и метание камней не произвели на меня никакого впечатления. Правда, в пылу схватки с меня слетел капюшон, шлем, забрало которого уже давно заклинило. Я предпочитал таскать пристегнутым к котомке, не прикрывал голову, и они увидели мой облик. «Брат, братиш, мы не знали. Прости нас, сильный, мы ведь стая». С этими словами они попытались подойти ко мне, но плохо скрывали ножи в рукавах своих балахонов. Свист сечки, мои когти, вырывающие из них куски мяса, злой рев, и они разбегаются в разные стороны. Пользуясь знанием местности, они разбежались во все стороны меж холмов, скрываясь в подступающих сумерках. И я, преследуя одну крысу, упустил остальных. Вечер на месте схватки наполнился звуками. Хруст суставов, странные звуки, похожие на звук ножа, вытаскиваемого из тела. Трупы крысолюдов перекидывались из животных в людей, или правильнее сказать, крысолоков. Когда ГГ шел по пустоши, видел похожий, валяющийся на земле, но я не стал о нем упоминать, скелет как скелет. Глава 3. Я шел пружинистым шагом, несмотря на схватку с крысолоками, я не устал, и страшные просторы холмистых равнин, через которые пробирался с выводком крысят, не пугали меня, а лишь немного настораживали. Я свободно и глубоко вдыхал прохладный, ароматный воздух, следя за бегающими вокруг крысками. И я, и они все еще были живы. Раз уж я их не сожрал, то пора бы уже своим питомцам было дать имена. Вариантов особо не было, особенно для девяти носов. Но еще со времен Черного Ковчега и знакомства со странным стариком мне запомнились необычные имена, которыми он называл какие-то небесные тела. Так что, а почему бы и нет? Несколько крысят выделялись более крупным телосложением. Им я дал имена Хариб, Диеймол, Тигр, Вердр. Пяти более мелким, но с не менее живым характером, Лакратий, Ишарн, Луки, Вайли, Обскурий. Я шел и просто радовался, ведь прошел сквозь ужас, но выжил, тогда как многие из моих знакомых, как врагов, так и товарищей, и просто знакомых, мертвы. А я еще жив, греюсь в лучах солнца, наслаждаюсь свежим холодным воздухом и наблюдаю за тем, как крысята обнюхивают по пути все незнакомое и торопятся не отстать от моих широких шагов, грызя все на своем пути. Проползающая мимо блеклая змея не успела юркнуть в чью-то нору, как была изрезана кинувшимися одновременно Диеймолом и Тигром, тут же ее проглотившими. Погода, какое-то время стоявшая довольно хорошей, внезапно начала портиться. Ветер задувал все сильнее. Пришли черные, мрачные тучи. Пошел снег. Крысят загнал в проветрившийся короб, тут же значительно потяжелевший. Температура начала значительно снижаться, обледеневшие былинки степных трав похрустывали под каждым шагом. Сначала я шел без всяких проблем, это ведь не жара пустынь. Но постепенно холод проникал и под мое одеяние, рубашка и дырявый плащ не могли защитить от студеного ветра. Навалившийся холод был сродни физическому удару, и тут же налетел ледяной ветер, впиваясь в кожу тысячами булавок. И хоть мех немного спасал, та сторона, которая оказывалась под дующим ветром, постепенно теряла чувствительность. Но это происходило не моментально и главным образом на коротких привалах. Более значительная проблема – я потерял дорогу и сейчас шел куда-то в пустошь. Буран не прекращался долгие часы. Сапоги по срез голенища проваливались в укутавшие местность снежное покрывало, изо рта вырывались облачка пара, пронизывающий до костей ветер завывал и швырял в лицо колючие пригоршни снежной крупы, и взгляд бессильно тонул в белых вихрях. Я шел уже весь день и всю ночь, и нигде не было ни одного удобного местечка, где бы можно было спрятаться, и дров, чтобы развести костер для обогрева. Крысята свернулись в один большой комок и непрестанно дрожали. И если я мог продолжать идти, то вот они, я чувствую, скоро начнут околевать от мороза. К счастью, попрятались и все те, кто представлял для нас опасность. И когда я вышел к небольшой лесной колке светлого леса, стоявшей на нескольких маленьких холмах, где к тому же снег таял в небольшой луже, я остановился. Бросив короб с зашевелившимися крысятами, принялся обследовать место. Буран, словно вспомнив о своем деле, вновь набросился с прежней силой. Я щурился от летящей в лицо острой снежной крупы, словно наждаком скребущий по коже. У основания одного холма когда-то росло дерево, бурили, от старости ли свалившиеся и образовавшие значительное углубление. Достав сечку, которую когда-то укрепил в Канхельме малой руной крепости, принялся увеличивать его, помогая себе и когтями, выгребая наружу еще не успевшую промерзнуть почву. Лаз копался отлично, и я, как крот, продвигался все глубже. От работы стало жарко, плащ мешал, и я его скинул. От меня валил пар, а я рыл и рыл узкий, чтобы не обвалился, вход вглубь холма, где шага через три стал выкапывать маленькую комнатку. Внутри оказалось тепло, сухо, защищено от ветра. Нарубил нижних веток для подстилки и немного для дров, затащил внутрь короб и даже не стал разводить огонь, а, вытащив крысят, быстро уснул в горе хвороста, облепленный маленькими крысолюдами, ищущими тепло, и наблюдая, как ход наружу запечатывает снегом. Проснувшись, выбрался наружу и, оценив толщину снега, уровень температуры, решил еще немного здесь задержаться. Дрова, вода есть, провизию найду, не могли же все звери исчезнуть из степи и пустоши. Решил пока, что следует в таком случае расширить пещерку, в чем активно пытались помочь крыски, больше путаясь под ногами, и мне порой приходилось хвостом их оттаскивать, чтобы не попали под когти. Они пищали что-то возмущенно веселое, больше воспринимая все как веселую игру. Землю я выгребал, равномерно укреплял вход, чтобы получился приступок, позволяющий в случае таяния снега не заливать нас. Разжег костер, дым стлался над импровизированным коридором, но все равно надо было сильно пригибать голову, чтобы не надышаться. Скормил последние из котомки крысятам, а потому надо было идти на охоту. Выкопал под потолком полочку, закинул туда мешочек с размолотым в пыль искажающим камнем, необычный пузырек, утащенный у некрарха, и о чьих свойствах я лишь догадывался. Выйдя на улицу, разбил слой льда на луже, напился и вышел, запечатав вход снегом. Просторы, слепящие глаза, сияние снега, которое выдавливало слезы из глаз. Развернулся к ветру, понюхал воздух, пытаясь поймать запахи кого-нибудь из живых. Эти запахи не перепутать ни с чем. Если в жилах течет кровь, то пахнет, как сказал один умник в Конхеме, биологическими жидкостями. Немытое тело, пот, моча, лоснящаяся шерсть, запахи благовония и прочие сильные запахи. А уж о крови и говорить нечего, она пахнет за километры. Не могу сказать, что я мог на таком расстоянии уловить запах, я не зверь, но попытаться стоило. Наст был совсем не крепким, и я шел, взметая снег, пытаясь найти свежие следы. Пройдя первые пару километров, ничего не встретил на пути и взял в сторону. Прошел еще несколько километров, опять повернул в сторону, пытаясь найти чьи-нибудь следы. Ничего, я бродил до вечера, подбив лишь одного резвого серого зайца броском сечки. Слезал кровь, отгрыз голову и почти ни с чем вернулся на холм, в пещерку. Голодные крысята встретили радостным писком и голодным урчанием животов. Видимо, надо уходить подальше, чтобы найти побольше пищи, думал я, сидя перед полыхающим костром. А еще нужны шкуры. Зима только начинается, и теплая одежда бы не помешала. Отправился ранним утром следующего дня, выйдя на яркий солнечный свет, увидел, что снег под ногами проваливается, путешествие будет делом нелегким. Я побежал по своим следам, выйдя на гряду холмов, где снег под воздействием ветра стал уже чуть более твердым. Побродив часов 8, вернулся затемно, еще голоднее прежнего. Я не раз видел дичь, но не мог поймать ее. Зайцы, какие-то крупные ушастые мыши легко скакали по насту, а я проваливался и барахтался в снегу, если пытался бежать. Правда, в своем пути я больше потратил времени на поиски следов живности и ушел не слишком далеко, а возможно следовало, на горизонте было мной замечено какое-то движение и, возможно, не уверен, какое-то поселение. Я несколько дней выходил в путь, иногда принося небольшое количество еды, которая едва поддерживала мои силы, а 9 крысятам ее явно не хватало. Крысята каждый раз провожали меня тоскливым писком. Днем они совсем одни, где уж тут присмотреть за ними. Чтобы крысята не вылезли из норы и не потерялись, уходя, крепко заваливал вход несколькими крупными камнями, выкопанными в ходе расширения пещеры. Вчера крысята сидели в куче у погасшего очага, выгребали золу и угли. Их морды были в саже. Было холодно, и потому они постоянно возились, пытаясь залезть поглубже в общую кучу или хотя бы засунуть туда лапки. Едва я забирался внутрь, они расправлялись с ничтожным количеством еды, они взбирались ко мне на колени, устроив короткую потасовку за места, обхватывали заледеневшими хвостиками. Я распахивал полы плаща, обогревал их у своей груди, вытирал измазанные морды рукавами. Они затихали и засыпали под треск костра. «Спите, Малита. Я скоро вернусь. Разведу огонь, принесу еды. Весело начинается ваша жизнь. Не поесть досыта, не одеться, не согреться. С раннего возраста начинаются муки. Не повезло вам со мной». Подумал о том, что если бы не забрал их из логова, их бы сожрали хищники или они бы умерли от голода. А если бы вообще не появился в тех краях, то выросли бы частью своей стаи, и не было бы у них таких проблем, как сейчас. А с другой стороны, много ли я знаю, как выживают крысы в своей обычной жизни? И все-таки я нашел живых. Поселение гоблинов, жилищно 30. Дымок курился над их обшитыми шкурами нелепыми жилищами, по которому я их и нашел. В воздухе стоял запах горелой травы и навоза, пахло мясом. Оттуда раздавался звон железа, слышались гортанные крики, рев животных. Но попытка тихо приблизиться провалилась. Какие-то здоровенные псы либо волки выскочили, зарычав, а за ними под суматошные выкрики выскочило и все племя. Я собирался уже в своей манере прыгнуть вперед и ворваться в толпу, сия смерть, но что-то пошло не так. Сперва их лучники из своих кривых луков начали метать в меня стрелы, не останавливаясь ни на миг. И пусть они мне наносили немного вреда, но это было неприятно. При этом они и сами не рыпались в мою сторону, прекратив стрелять, смотря как я завяз во вставшей передо мной небольшой метели, в которой вязли мои шаги. Шаман, согнувшийся гобл плясал, орал, бил в бубины в носы рядом стоявших гоблинов, и от него расходились волны энергии. Решив, что надо бы сюда вернуться позже, начал отступать. Шаман не пошел за мной, скомандовал гоблом, а те, больше шумя и крича, командовали своими псами, пытающимися вцепиться мне в ноги. И лишь мы зашли за холм, как сами гоблы отстали, а мне удалось убить несколько их мохнатых друзей, после чего они дружно развернулись, а я утащил тело одного их пса. Пришлось сделать большой крюк, чтобы прямо по следам не вышли на пещерку. Но и так опасений было много от такого соседства. И я, и крысята в эту ночь наелись, получили плохо выделанную шубу, а я почти без отдыха вновь ушел на обследование окружающих территорий. В течение ближайшего времени в пару днях пути я обнаружил группы геометрически правильно расположенных холмов, следы прошедшего огромного стада каких-то копытных, большие одиночные следы каких-то хищников, которые буром перли через снег, оставляя чуть ли не отвалы после себя по обеим сторонам образующейся дороги, идущих за этим стадом, и кучу следов мелкой живности. Ледяная пустыня, казавшаяся первоначально безжизненной, оживала на глазах. В эти дни я доставал из-под снега и отогревал змей и лягушек, и смотрел, как крысята по всей норе пытаются поймать юркие создания. На третий день появилась новая напасть, стая волков, распугавшая все в округе. Это были необычные волки, я видел в них что-то, какое-то воздействие от камня искажения, и опасался сталкиваться с несколькими десятками злобных здоровых и голодных созданий в одиночку. Крысята голодно повизгивали, скулили и большую часть времени проводили во сне. От постоянного недоедания стали худенькими, вялыми, они почти не играли, тихо жались к очагу. Не было уже возни и драк, никто из них не приходил в ярость, не пробовал рычать, и никто не пытался выбраться наружу. Они спали, и жизнь, была набиравшая обороты и укреплявшая их тела, теперь чуть теплилась в них и мало-помалу гасла. Я со временем так оголодал, что просто вышел из логова, сжимая в руках свою верную сечку, приглашая волков напасть. Но они, что-то чувствуя во мне, отказались принимать бой, крутясь в отдалении, а на следующий день ушли, преследуя какую-то живность. Я надеялся, что их привлекли гоблины, и они всех сожрали. Тут же пошел по их следам, надеясь, что тут точно получится достать достаточно еды. Несколько часов пути привели меня к небольшому, даже в чем-то крохотному замерзшему озеру, посреди которого лежала растерзанная туша волка вперемешку с окровавленным снегом, а над ним, чавкая, вздымалась огромная волосатая человекообразная туша. Крови вокруг хватало, но выяснять, охотились ли волки на волосатого, или волосатый на волков, было недосуг, потому как зверь, или кто он такой, оторвался от своей еды, заинтересованно смерил меня взглядом и, зарычав, двинулся в мою сторону, переваливаясь с бока на бок. Не припомню, чтобы я слышал такого страшного рычания. У меня шерсть поднялась дыбом. Ужас смотрел в глаза, я понял это, не дожидаясь подсказки инстинкта. И если бы даже вид волосатого чудовища был недостаточно грозен, то ярость, которая послышалась в его хриплом рыке, говорила сама за себя. Мысль о том, что волосатый справился в одиночку со стаей, с которой я рисковать не стал, толкнула меня на бегство. Черный голод еще не мучил, и хоть я уже ощущал его грань, подбирающуюся к моему сознанию, решил не сталкиваться с опасным и неизвестным зверем. Волосатый кинулся за мной, и отступать не собирался. Я понял это, когда по прошествии пары минут обернулся, волосатый, как стенобитный таран, рассекал снежную равнину, раскидывая вокруг себя снег. Я бежал весь час-два, а волосатый не отставал. Да что я ему сделал? Или у него такое правило? Увидел, убил. Начинало темнеть, я уже задыхался и давно скинул плащ. Натыкался в темноте на препятствия и преграды, которые замедляли мой бег, но не отбивали охоты двигаться дальше, мой стимул не отставал. Гонка выносливости. Еще через час мои мускулы начали сдавать, либо он начал наращивать темп, но расстояние сокращалось. Поддерживала меня только сила воли. Пасть была открыта, хриплое дыхание вырывалось, и легкие жадно пытались во всю свою мощь вдохнуть воздух, которого все равно не хватало. А еще голод красной пеленой вставал перед глазами. Совсем скоро, я чувствовал, наступит время, когда я просто развернусь и брошусь в самоубийственную атаку, впиваясь в его тело зубами и пытаясь разорвать на куски, наплевав на свою жизнь. Сказывался на мне и непрестанно тающий на разгоряченном теле снег. Тело покрыла ледяная корка. В довершение всего набежали тучи и пошел снег, пушистый, тающий снег, который прилипал к телу, заволакивал все вокруг и скрывал неровности почвы, затрудняя и без того мучительную дорогу. Волосатый, похожий на обезьяна монстр изредка взрыкивал, и я в такие моменты ожидал удар со спины. И когда я уже чуть не сорвался, мне пришла простая мысль, придавшая сил, веру в спасение и вообще во все лучшее. Вон они, те холмы, где-то там, я помнил, я чувствовал. Из последних сил забегаю на холмы, раздирая рубашку и штаны в лоскуты, скатываюсь с него вниз, неожиданно с такой скоростью, что сердце чуть не ушло в пятки. И тут с радостью вижу, что путешествие подошло к концу. Я на полной скорости, уже помогая себе руками и ногами, вкатывался в поселение гоблинов, не ожидавших от меня подобного шага, видя, как сторожевые псы стоят в обалдении. Но подобное состояние у них продлилось недолго. Хриплый лай рык, и они бросаются на меня, а из их нелепых жилищ в облаках дыма и пара выбегают хозяева, едва достигающие мне до груди, но многочисленные и владеющие какой-никакой, но магией. Все в их внешности выражало гнев и ярость от моего вторжения, их плоские лица, остекленевшие глаза, широкие носы, торчащие уши, лица, широкие рты и маленькие, острые клыки. А я ухмылялся, потому как позади меня в поселок явился волосатый, а на глаза упала красная пелена, говорящая мне о том, что сейчас я буду есть, что угодно и кого угодно. Глава 3.1. Куча мяса. Просто гора. Возы мяса. Это было первое, что я увидел после того, как пришел в себя. А еще все было разрушено и в крови. Я сидел на груди у волосатого, и его удивленная обезьянья рожа застыла прямо передо мной. Разорванная, искореженная грудь со вскрытой грудной клеткой, в которой не было сердца, обглоданные мышцы лап. Рядом лежала псина с разорванным горлом, шаман с проткнувшим продольно его тело посохом и следами разъевшей плоть кислоты. Чуть поодаль лежали гоблины, большие и маленькие, самки и самцы. Некоторые были раздавлены явно волосатым, вон, у него сохранившиеся кисти лап все в кровавой каше, мозгах и ледяной крошке. А некоторые загрызены явно мной и разрублены сечкой, ее характерные удары я научился распознавать среди других ран. Несколько покрытых шкурами халабут было опрокинуто, но большая часть еще стояла, и там виделось какое-то движение. Собираются с новыми силами, чтобы атаковать. Я встал с тела волосатой абразины и покачнулся, живот перевешивал вперед. Да, воевать так не особо получится. Внезапно напала икота, и через минуту из горла через рвотный позыв выпало какое-то колечко. А оно откуда там взялось? Это же надо было потерять так контроль, думал я, осматривая место бойни. Ничего не помню. Раз шаман убит, волосатый тоже, большая часть гоблинского племени уничтожена, так может тут уже и некого опасаться. Вытащил из грудины волосатого окровавленную сечку, вытер ее снегом и, переступая через трупы, пошел на движение в халабудах. На случай, если там засели лучники, попробовал активировать кольцо темной ауры, но оно не включилось. Видимо, под ним и бился. Только этим могу объяснить то, что остался цел. Но несмотря ни на что, по телу разливалось довольство. Я жив, я победил. Не знаю какой ценой, но я сделал это, я цел и сыт. Теперь только утащить к себе в логово хоть часть туши волосатого, он вроде на вкус ничего. Никто из халабут не стрелял. Откинул шкуру, наполовину сползшую с какой-то дыры, ожидая подвоха. Внутри оказались пара десятков гоблинских самок и детей, за которыми прятались несколько выживших и, видимо, убежавших воинов от той бойни, что была учинена на улице. Эти воины стояли позади самок и отпихивали друг друга в сторону, пытаясь стать самыми последними, отгородиться от меня. Вокруг валялось много самого разнообразного материала, и я просто поднял ближайшую шкуру, нарезал полосы когтем, подозвал одного из этих воинов. Он что-то там лепетал, типа «я не воин, я кухарь», но после моего рыка он пополз ко мне. «Я не хотел, моя заставили, не трону, связывай, если сделаешь, будет шанс на жизнь». Бросил я ему моток импровизированных веревок и следующее время смотрел, как он и оставшиеся мужчины всех связывали, а потом самих себя. Последнего я зафиксировал уже сам и отправился дальше. В следующем жилище густо пахло кожей и мехом. На расставленных вдоль стен стойках и развешанных крючках, прикрепленных к основе халабуды. Пачками висели разнообразные звериные шкуры, судя по всему, готовые к кройке и шитью. Рам для растяжки сырых шкур я не заметил, как и чанов с дубильным раствором, значит, выделывают их где-то в другом месте. Оно и правильно, вонь при этом процессе стоит изрядная. Часть стены занимали и готовые изделия, подобие полушубков, утепленных штанов, меховых плащей. Остальные жилища в основном все оказались пустые, кроме еще двух, они выступали как склад мясных продуктов и место содержания рабов. Причем что где, можно было только догадываться. Сразу становилось ясно, что гоблы были те еще садисты и предпочитали есть разумных, как и, не к ночи будут помянуты, зверолюды. Среди этих мясных комнат, помимо нескольких связанных живых гоблинов, свои преступники или чужое племя, разделанных туш скота, тушек маленьких крыс, зайцев, были части тел людей, одного гнома, нескольких крысолюдов и, самое важное, живые крысолюды, пеги и несколько, если так можно сказать, гнедых, а с другой, кто запретит. Так вот они, шесть полуживых туш, ослабшие на морозе и скорее всего от голода, даже не удивились, увидев меня, а тупо сидели и грузно упали, когда я перерезал путы. Пинками я их немного расшевелил, и надо было видеть их глаза, когда они выкатились наружу, увидев учиненный здесь разгром. Я бросил им под ноги тушу какого-то животного. Жрите быстрее и принимайтесь за работу. Свое спасение вам придется отработать. Еда, грызть, жрать. Толкаясь, они набросились на мясо, вонзая в него свои резцы и отрывая, отгрызая промерзшее мясо, жадно глотали, не жуя. Я имел уже кое-какой опыт управления маленькой стаей, и мудрить тут не надо было. Дождавшись, когда они относительно пришли в себя, ткнул в самого здорового. «Имя? Скрон Кризак, ваша суровая милость». Прижав уши, ответил крепкий гнедой, упрощенно говоря, коричневый, крысолюд, преданно заглядывая в глаза. «Ты назначаешься старшим. Они, я посмотрел на остальных, в твоем временном подчинении. За их действия спрошу с тебя. Кто накосячит, позавидует тем», указал на тела гоблов, чья еще не застывшая кровь продолжала впитываться в снег. Усек, не дожидаясь, пока он рухнет в ноги, продолжил. «Идете по жилищам гоблов и вытаскиваете все вещи на улицу, сортируя. Одежда, еда, утварь, драгоценности, оружие. Всех, кто спрятался, вязать и выгонять сюда. Вон в том жилище, пленные гоблы, не убивать». Внял, пошли. Крысы очень быстро пришли в себя. Они резво бегали по халабудам, вытаскивали охапки кожи, мешки, керамическую и деревянную посуду, катили какие-то бочонки и многое другое. Попытались пригнать сюда же в центр небольшое количество мелкого рогатого скота, и мне пришлось приказать оставить их в загоне. Сам пытался рассортировать росшие груды добычи, откидывая откровенный хлам, а его было много, гоблы оказались теми еще крохоборами и тащили к себе всякую всячину. «Оденьтесь и возьмите оружие», — указал я Скранку. «Надо найти повозки, мы переезжаем. Может, стоит задержаться?» Все так же прижимая уши, проговорил Скронг. «Я разве интересовался твоим мнением, еда гоблов? Стоит указать крысам на их место, а то еще на шею сядут. Нет, убийца зеленокожих. Бежим, бежим и исполняем», — заторопился Скронг Кризак, пинками подгоняя остальных освобожденных, среди которых оказалась и пара гоблов, также выполняющие приказы Скронга. Заметил, когда выводили пленных, эти двое освобожденных старались их пнуть, ударить, больно ущипнуть. Садисты. Впрочем, по их телам было видно, что с ними обращались подобным образом, если не хуже. Уф, это же сколько сейчас предстоит работы, допросите крыс и гоблов. Как они тут оказались, что за поселение оказалось разгромлено и не входит ли оно в какой-нибудь альянс или конфедерацию, или просто нет ли у этих гоблов родственников побольше поблизости. Надо уйти отсюда еще пока не заявились жена или муж волосатого ой, с детками и не попытались найти меня, не пришли хищники. Возможно, шаман как-то умел либо скрывать от глаз зверья свое поселение, или еще какими-нибудь фокусами владел. Неплохо он меня в прошлый раз затормозил. Так бы уже давно я бы все тут разнес. Надо расширяться в холмах, выкопать пещерку пошире. Нет, несколько. Повозки были двухколесные, с большими деревянными колесами, в готовом к движению состоянии, управлявшиеся типичным для гоблам способом. Возница сидит на загривке вала, поставив ноги на концы оглоблей, и правит короткой верховой уздечкой. Надо сказать, добычи набралось немало, в моей нищете требовалось все. Правда, и проблемы с этой добычей были, в основном со скотом, который требовалось кормить и поить, и еще защищать. В загонах посередине поселения находилось 32 вола и почти сотня коз. И если козу, когда кормить нечем, можно было пустить хоть сразу на мясо, которое не пропадет на холоде. А вот волы мне были нужны, нужно было дотащить повозки с добром до лагеря, и за один рейс мы не справлялись. Развязал 5 гоблинских самок и одного из воинов, под присмотром крысолюда по имени Викник они отправились руководить этой частью хозяйства. Все остальные трофеи были приняты на ура. Мука, соль, крупы, включая немного мяса плюс большое количество личного имущества, оружия, доспехов и инструментов. В общем, мне досталось все, что было с собой и уцелело в бою у невезучих гоблов. Без удивления видел, что меня спасенные и захваченные в плен боялись как огня и старались исполнять все бегом. С гоблами понятно, они видели то, чего не помнил я, и это произвело на бедняк неизгладимое впечатление, а мое ровно безразличное отношение к невольникам, видимо, действовало им на нервы. 8 повозок, запряженных валами, нагруженных едой, мяса разумных не взяли, выбор и без того был, а вот туши собак или волков закинули, не слишком качественным оружием, одеждой, доспехами, утварью, стянущимся позади стадом скота и пленниками, нагруженными кучей вещей, образовали целый караван. Одних пленников было 47 голов, чтобы гоблы не рванули во все стороны, а вдруг, связали всех в пару линий. 6 крыс важно бегали с копьями, древками подгоняя гоблов и в целом смотря за порядком. А я бегал вокруг, пытаясь заранее увидеть опасность, грозящую нам. С ужасом представлял, как стая необычайно крупных волков вылетает из-за холма и начинает всех рвать на куски. От этого нервничал и подгонял всех. С раннего утра и до самого вечера наш караван тянулся по заснеженным просторам, порой увязая в снегу. На последних порах, когда уже караван подходил к моему логову, побежал вперед. Холодный ветер легкой поземкой обдувал холм, и пришлось изрядно повозиться в снегу, откапывая вход в пещерку. За время моего отсутствия тут могло произойти все что угодно. Пробравшись в темное помещение, подошел к лежащим неподвижной кучкой крысятам, скинул шкуру и притронулся к ним обледеневшими руками. Ничего не почувствовал. Вытащил припасенный кусок мяса. По куче пробежала дрожь, и чей-то нос высунулся, вибриссы заходили ходуном. А потом с урчанием и повизгиванием сперва диемол, потом луки, затем тигры и другие сбрасывали оцепенение и жадно кидались на мясо. Принес еще, жрите, жрите. Когда уже вы вырастите в здоровенных, агрессивных крыс и будете меня защищать, а не я вас, а... Крысята лишь набивали животики, разгрызая жилы. За компанию с ними тоже умял кусок волосатого обитателя пустоши. Мясо было необычное, совсем не похожее на то, которое я пробовал раньше. Удовольствие добавлял и тот факт, что я ел это мясо, наслаждаясь каждым проглоченным куском, хотя могло оказаться все наоборот. А затем у нас последовали беспокойные дни по переоборудованию всего и вся. Гоблины-рабы копали в холмах пещеры и ходы между ними, закапываясь поглубже, ближе к живительному теплу земли. Они оборудовали склады для вещей и продовольствия, а потом копали и укрепляли загон для скота, потому как к нам повадились ходить хищники, таскающие из стада то одну козу, то другую, то сразу несколько. Как относиться к владению рабами, я решил давным-давно. Просто, как к данности. Я не мог отпустить гоблинов на свободу, это жестокое и проказливое племя не оценило бы такую мою доброту и принялось бы мне всячески вредить. И с другой стороны, ну с чего бы мне их отпускать? Они проиграли в своей борьбе по выживанию в пустошах, успев, как я видел на их мясных складах, сожрать немало представителей разумного вида, и с удовольствием схрумкали бы и меня. И сейчас, под присмотром, они могли помочь выжить мне, пусть и ценой своих жизней. Ни капли жалости к ним я не испытывал. Это не значит, что я при необходимости не стал бы их защищать. Нет, они теперь принадлежат мне, и раз приносят пользу, то надо в меру заботиться и следить за тем, чтобы их становилось больше, и среди них не заводились паршивые овцы. Мы еще раз вернулись в покинутое поселение гоблинов, Нарок, как узнал, но все, что можно было сожрать, было уже сожрано. Многих годных вещей тоже не было, а по следам можно было проследить следы нескольких десятков крысолюдов. Соседи проявили себя. Ускранка выяснил, что маленький клан костегрызов обитал примерно к северо-востоку от Нарака, километрах в 30, и у них периодически с гоблинами происходили стычки, так как они являлись прямыми конкурентами, хоть и затрагивали территории друг друга по самому краю контролируемых территорий. Воровство товаров с караванов, изредка проходящих на север, плантаций дикорастущих съедобных трав, грибов и ягод, стада травоядных, на которые обе стороны устраивали ловушки. Необъявленная война длилась годами, сокращая поголовье обеих сторон, у которых проблем и с другими сторонами было немало, не считая забредающих порой гостей. Утащили все, вплоть до остовов жилища запасов сухого навоза, аргала, которым гоблины отапливали свои жилища. Тут, в пустошах, все шло в дело. Зима оказалась трудной. Бураны катились по степи, поднимая снег. Порой со всполохами на небе усиливались ветромаги, и над пустошью гудели безобразные духи страшилища, кулчины, гобл. Если захваченные запасы и помогли, то на какое-то время стало больше ртов и надо было кормить всех, и рабов, и крыс с крысятами. 2/3, 22 вала забили на мясо, все равно добыть столько еды мы не смогли. А вот коз старались беречь, шерсть и молоко, которые они давали, уже здорово пригодились, и почти в любую погоду я выгонял рабов на выкапывание из-под снега оставшейся травы. Самки гоблов, которых было гораздо больше в уничтоженном селении, чем мужчин, тихо бормотали проклятия, со страхом смотря на двоих гоблов, Скама и Таркаса, которых я освободил из их плена, и которые для них оказались худшими назирателями, не прощавшими им ничего. Эти двое оказались из залетной банды с севера, перешедшими год назад перевал Эрнакшаса в поисках лучшей доли и свободных земель, но почти полностью уничтоженных и сожранных местными зверьми и сородичами. Гоблины вообще очень своеобразно относились к друг другу. Они в любой момент могли ожидать предательства, и поглумиться даже над товарищем по несчастью было для них делом немалого удовольствия. Волки часто подходили к самому жилью, разноголосо выли, и в темноте поблескивали огоньки голодных глаз. На второй месяц случилась беда, в поселение забрались волки и сумели проникнуть через лаз, не завалили вход, тупые гоблы, в одну из малых комнат к самкам гоблов, сожрав десяток из них, пока я с командой Скранка не прибыли туда с щитами-щитами и в жестокой схватке на острие атаки не вырезали их. Зато с тех пор все более серьезно относились к своей безопасности по ночам. Крысята росли, набирали вес, учились говорить. Особо умиляло, когда они видели гоблинов и дружно пищали одно из первых выученных слов – гоблинятина. У них была гораздо большая пещерка, а рядом, через узкий ход, моя. В ней, если бы и захотел где присесть, то негде. Здесь был минимум мебели, стол и ящик, и везде вонючие, плохо выделанные гоблинами и крысами шкуры. Да я и таким был рад. Спал на мехе, расстеленном на полу, гораздо лучше, чем ничего. В него же и заворачивался, и ничего уютнее для меня не было. Сменил и совсем расползшуюся одежду. Из элементов брони гоблов подобрал некоторые части железа, простую древнюю кирасу со следами долгого ношения и многих стычек, наплечники, пояс, перчатки с крагами, шерстяную поддевку. В новой броньке я действовал и чувствовал себя гораздо увереннее. И пусть я ее обычно не носил, уходя на охоту и управляя жизнью логова, кутаясь в меховой плащ, для будущих битв, которые меня вскоре ожидали, это было уже что-то. Глава 4. И все равно мы смертны. Нас, как и всех, оценивают по тому, что мы сделали за свою жизнь и какое наследие оставили. Жизнь длиной в тысячелетия ничего не стоит, если все труды оказываются напрасны. Маликит, теплый ветер, пришедший из Саласахской пустыни, слезал снега, и на склонах щебнистых сопок заголубели цветы подснежного лютика, а в низинах, прогретых солнцем, прорезалась молодая трава. Среди метелок блестящего чая, потрепанного зимними буранами, бойко шныряли суслики. Бурундуки выползали из своих нор, вытягиваясь на молодой траве, прогревая бока и как будто бы напитываясь энергией солнца. Высоко в небе, чуть пошевеливая крыльями, парили коршуны, сытые, равнодушные к легкой добыче, порой отлетая от редких в этих местах гарпий. Моллюски пустоши просыпались от зимней спячки и раскрывали створки своих раковин, готовясь поймать неосторожных. От временных озер, от одного к другому, по извечным путям тянулись несметные стаи перелетных птиц, и вечерние сумерки гудели от шума крыльев, гогота, кряканья, посвиста. Самцы травоядных стад, звери от ревности, носились по степи, отгоняя от самок бродячих соперников. С налитыми кровью глазами, взрывая копытами землю, бодались быки. Звенели первые, редкие еще комары. Кочевые хищные тушканчики, вернувшиеся со своих южных владений, обнюхивали старые норы. Крысята толпой бегали вылавливать из нор полевых мышей, черпая воду кожаным ковшиком, и тут же их проглатывали, жмуря свои глазки от удовольствия. И эти звуки, и запахи ветра великой пустыни беспокойно томительной радостью входили в души живущих. Только недавно рассвело, весеннее небо было еще серым, от затянутой пленкой воды долины тянул ветерок, и охотники поеживались от холода. Я, согреваясь, напрягал и расслаблял мышцы, и живительный ток крови на время позволял расслабиться и немного подремать. Условный знак Таркаса, носатого и зубастого раба-гоблина, прервал мою дрему и медленно текущие мысли о жизни. С юга нарастал гул крыльев. Я чувствовал, как меня охватывает знакомое каждому настоящему охотнику возбуждение. Наконец-то наше терпение было вознаграждено. Огромная стая летела прямо на нас с Таркасом и к трем рабам, лежащим поодаль. Шум крыльев нарастал с каждой секундой. Гул был, как у надвигающегося шторма. Стая летела низко, стелясь над покрытой редкими клочками снега поверхностью временного озера. Темная плотная полоса действительно скорее походила на стремительно несущуюся штормовую тучу, чем на птичью стаю. Мы прижались к земле. У края озера утки были уже так низко, что мы почувствовали ветер, поднятый тысячами крыльев. Взметнулись балосы. Несколько уток, опутанные тонкими бечевками, камнем упали совсем недалеко. Броситься к ним, сунуть в мешок барахтающихся птиц, освободить балосы и кинуть вновь, и все повторять до тех пор, пока огромная стая не пролетит. Уток было столько, что балосы можно было бросать с закрытыми глазами. У логова было оживленно. Между холмов пылали костры на аргале, и сизые дымы вздымались к ясному небу. В воздухе плыли перья и пух, гоблинши щипали уток, кипели котлы и валил вкусный пар, возбуждая аппетит у бродящих вокруг крыс и рабов. Моя задача на данном этапе – не мешать. Все отработано годами. О традиционной для этих мест охоте мне рассказали освобожденные крысы, интересуясь, как мы пойдем и какими парами мы будем действовать. Я, конечно же, был не в курсе, и мы чуть не упустили сытное начало теплого сезона. Кривоногая гоблинша, непрестанно кланяясь, поднесла большое деревянное блюдо, заполненное утиным мясом, и поставила на маленький столик. Поодаль расселись пара свободных крыс, не стоящие в патруле и не присматривающие за рабами, а также первая смена рабов, совсем подальше, чтобы одновременно указать их положение, но при этом подчеркнуть, что я не брезгую сидеть за одним столом. Это не жесткое мясо лопаса, волосатого обезьяна, съеденного зимой, поэтому все ели, хватая и разрывая вареное птичье мясо, свежее, легко поддающееся зубам. Насытившись, отодвинул от себя блюдо и стал заливать в пасть отвар степных трав и ягод, из которых я узнавал разве что душицу и чабрец. Внешне я был спокоен, но в уголке сознания не проходила мысль, что наше внешнее временное благополучие является слишком временным. За зимнее время и начало зимы я много узнал о том месте, где находился, и мне пришлось менять свои планы. Во-первых, идти в империю я пока передумал. Обросший хозяйством, я уже не был так мобилен, как раньше. А бросать все нажитое за зиму и добытое потом и кровью не позволяло мое внутреннее я. Чувствовать себя владыкой пусть и крохотного, но своего хозяйства было приятно. Поэтому требовалось все нажитое не просто сохранить, но защитить и приумножить. Исходя из этого появлялось во-вторых. Я много узнал, бродя на охоте вместе с освобожденными из плена костегрызов крыс и гоблинами о том, кто вообще живет в пустошах и какие интересные места имеются. Развалины, бродячие чудища, племена нелюдей и людей, тут всего хватало. И когда они все узнают о том, что Нарок разгромлен, они попытаются войти в контакт со мной, и способ этого контакта в пустошах был прост – попробовать на зуб, а вдруг да расколюсь. А с наличными силами отбиваться от всех будет ой как непросто, даже если вооружить всех рабов и погнать их перед собой, обещая свободу в случае победы. Тут появлялось в-третьих, нужны воины. Навербовать наемников – самый нежизнеспособный вариант, так как ближайший город, Гладтерштель, был километрах в 80-100, неплохо я зимой сбился с пути, но даже если и доберусь, то чем оплачивать найм людей? Да и согласятся ли они пойти в найм к мутанту – большой вопрос. Это не Запад, не государство Стригаев. В том же Мальфаше нелюдь могли просто прибить, на всякий пожарный, просто в целях профилактики. Ну, может, только кроме гномов. Самый жизнеспособный – напасть на кого-нибудь и захватить рабов, всучив им оружие и гоняв бой под страхом смерти или угрожая убийством дорогих им соплеменников. Но мне тоже немного претит данный вариант, так как если будет слишком много рабов, уже они мне устроят неприятности, объединившись. Потому надо идти на войну, но не так, как вышло с гоблами, не убить самую боеспособную часть, не превратить в рабов, а присоединить все племя, весь клан. Мне требовались знания и умения всех воинов и тех, кто хранит знания прошлого мира, кто умеет делать хорошие оружия и доспехи, кто умеет обращаться с силой ветров, кто сумеет понять, что делать с наследием шамана из Нарака, кто сумеет подсказать, что произошло со мной и кто я такой. То есть нужны были те же кузнецы, ремесленники, шаманы, маги, инженеры и боги ведают, кто у них там еще есть. Мне нужны все. Потенциальных врагов надо опережать. И из всех обитающих в пустошах разумных и неразумных, я склонялся к тому, чтобы заявиться в гости именно к костегрызам, откуда родом происходили мои 6 бойцов. Крысолюдов Скронг рассказывал о костегрызах, и я верил, что мне могло повезти, при соблюдении некоторых условий. Клан обитал ближе к предгорьям и болотам, которые лежали перед ними. На момент попадания в плен к гоблинам Нарака у костегрызов было до 100 бойцов. По большей части это были рядовые клановые крысы без серьезного доспеха и вооружения, копья, мечи, тесаки, обшитые кожей плетеные щиты. Были и рабы, точное число которых Скронг не знал. Их обычно в столкновениях пускали в первую очередь, и вооружены они обычно были прощой. Дешевое оружие и снаряды всегда под ногами. Каждый из них и все вместе они были пушечным мясом. При этом, метая камни, могли отвлечь и даже покалечить немало незащищенных врагов. Но главной силой, конечно же, являлся боевой кулак, вожак и его пятерка штурмовых крыс. Был также старый маг с парой своих учеников, но он мало что мог без искажающего камня, который можно было добыть только по ту сторону горы, то за очень большие деньги. Трусливые по отдельности, крысы были сильны своей толпой и особенно первым порывом. Ничтожность в жизни сородичей и превознесение самого себя делали их схожими с гоблинами. Жестокости и интриги у крыс были поставлены в абсолют, любовь бить, калечить и унижать любого, кто ниже их по рангу, например рабов, были у них главными развлечениями. При этом они были готовы вылизывать пол перед всеми остальными, кто сильнее их. В клане костегрызов беспрестанно идет борьба всех со всеми, и большинство клановых крыс непрерывно вынюхивают, кто из соседей ослаблен, чтобы нанести быстрый удар и занять их положение. Пятерка штурмовых крыс постоянно меняла свой состав, потому как за это место постоянно также шла грызня между членами клана. И стать телохранителем вожака можно было только через поединки со всеми желающими занять место, естественно, до смерти. Это контролировало рост численности клана, потому как голодные рты содержать накладно, и гарантировало, что только самые умелые и бесстрашные попадут на это место. Штурм-крысы получали право первыми грабить трупы врагов, выбирать самые лакомые кусочки их тел. Они носили лучшие доспехи и сражались самым удобным оружием, отнятым у клан-крыс или врагов. И вот всем этим правил Куол Черный Коготь, вышедший когда-то из простых крыс, выгрызший место в штурмовиках, а потом убивший тогдашнего вожака, своего отца. Когда я спросил Скронга, не хотел бы он вернуться к себе в клан, то он заявил, что здесь ему лучше. Это какие же условия жизни там? Все это вместе ограничивало возможности по экспансии в пустошах, а также к этому добавлялось то, что после всякой драки крысам требовалось утолить свой черный голод. И если в случае победы крысолюды поедают как чужих мертвых и раненых, так и своих, не разбирая кто перед ними, то в случае неудачного столкновения многие просто умирали от него. А ведь были еще потери в схватках с монстрами, на охоте, от болезней. В поход вышли все, 67 душ. Просто некого было оставить на месте присматривать за хозяйством, при этом чтобы они смогли отбиться от кого-нибудь опасного. Логово у холмов оставляли пустым, лишь с минимумом вещей. Скронг вел нас к своему бывшему клану, а по сторонам отбегал то один, то другой крыс, проверить, не поджидает ли нас где какая неожиданная напасть. Крысята радовалась жизни, все больше осваиваясь в новых для себя условиях существования. Оживленно рыскали вокруг, то забегая немного вперед, то приотставая. Они изучали все, что попадалось на глаза или на что обратил внимание их чуткий нюх: трава, первые насекомые, норки мелких грызунов, редкие валуны, щебнистые холмы, явно рукотворный курган или остов древней постройки. Я шел и думал, что в случае неудачи это поход в один конец. Я просто не смогу увести всех назад в таком медленном темпе, при наседающем на пятки враге. И все те, кто сейчас по моему приказу двигался через высыхающую пустошь, вытаскивая застревающие повозки и подбирая все, что только можно сожрать. Нужны были мне на самом деле больше для массовки. Шел, а по спине, под керасой, бежали струйки пота. Отвык ходить в керасе на солнышке-то. И ведь как назло, стоило только об этом подумать, как тело принялось зудеть именно там, куда я не мог дотянуться. И чем больше об этом думал, тем сильнее зудело. Пот и грязь разъедали кожу, а о помывке оставалось пока только мечтать до конца похода. Интерлюдия. Прошмыгнувший разведчик принес удивительные новости. На них шли войной и при этом не скрывались. Причем в составе надвигающегося отряда были замечены как проклятые мелкие зеленки, так и крысы. Толпа вооруженного народа не кралась по ночам, не отравляла источники воды, не уничтожала вышедшие на поиски пищи небольшие отряды. Что за дикари? Никто так не делает. Причем, как разведчики поняли, что они идут именно сюда, потому как эта толпа дружно выкрикивала разнообразные оскорбления в его, Куола Черного Когтя, сторону. Когда по его приказу крысолюд произнес некоторые из оскорблений вслух, ему пришлось свернуть шею и скормить труп рабам, чтобы не уронить свою честь в глазах приближенных полезных. Куол тут же отдал распоряжение собираться наличным бойцам, даже не отзывая охотничьей партии собирателей коренней. Вторженцев немного, и с ними нет ни одной крепкой крысы, лишь сплошной сброд. А сам пошел посоветоваться с магом, что-то уж необычно это все, сомнения начали закрадываться в его голову. Куол шагал по туннелю около 23 метров в ширину. Раскиданные повсюду кости и клочья шерсти наполняли коридор сладковатым запахом гнили. В стенах то здесь, то там были выдолблены полки, на которых светили блеклые, источающие вонь, лампы. Впрочем, горели они слишком редко. Представители его народа прекрасно ориентируются в полной темноте, но некоторые все же предпочитают освещать ходы, чтобы не только слышать и чуять, но и видеть то, что может поджидать их во тьме. Куол был из таких. Токсичный дым, поднимающийся от тлеющих крысиных испражнений, создавал такую вонь, что она оскорбляла даже привычные ко всему носы. У клана костегрызов не было средств и возможностей закупать или производить земляное или червячное масло, и потому приходилось пользоваться тем, что есть. Сильный крысиный запах и почва, пропитанная его пометками, щекотали усы, бодрили Куола. Вспомнил неумеху Хрискача, к которому направлялся. Маг, да какой он маг, бесполезный кусок дерьма, но иногда бывает полезным, когда находим необычные штуки. Не буду советоваться. Пойдем и убьем, сокрушим и сожрем. Именно так он поступил, когда они сожрали группу человеков, которые хотели у границ болота сновать поселение, не зная, что там водится. Именно так он поступит и сейчас. В их захламленной лаборатории что-то взорвалось. Куол прошипел молитву рогатой крысе, прося ее, чтобы уже хоть в этом эксперименте старый безумный крысолют издох. Наблюдая, как почти сотня бойцов выкатывается из главного туннеля наружу, он заметил их Рискача. Ну может хоть в этом походе он накочурится. Инстинкт заставлял его желать старику смерти, перегрызть горло. С молодых лет каждый молодой крысолют учится чувствовать, с кем враждовать не следует, а кого можно безнаказанно запугивать. А тот, кто не научится, погибает разными ужасными способами и, по обыкновению, съедается своими убийцами. А старик слишком сильно влиял на клан. Куол достиг своего нынешнего положения самого молодого военачальника клана благодаря жестокости, упрямству, умелому обращению с двумя изогнутыми парными кинжалами-когтями, благодаря которым он и получил имя, а также благодаря доносительству и стравливанию между собой врагов. А еще у него была способность не отступать ни перед чем, более чем необычный талант в полном интригах обществе, каковым является клан Костегрызов. С вторженцами встретились на поле Горькой Росы. Застать их врасплох не получилось, они заметили, замахали лапами, заорали. Их повозки остановились, и оттуда высыпала куча гоблинов, расхватывая оружие и становясь неровной плотной кучей. Вперед вышел один более высокий и более крепкий, но весь в старой ржавой, мятой броне, без шлема, с закутанной головой. Издали пущенная стрела воткнулась в землю между ног, предупреждая, что скоро ему не поздоровится. Обычно это здорово подрывало дух бойцов противника, особенно гоблов. Куол раздавал распоряжение, кому куда встать, когда затрубил рог со стороны противника. Обдристаться и не жить, это же Скронг, точно. Скронг, пропавший в одной из стычек, сейчас преспокойно давал им какой-то сигнал, вроде как к переговорам. Да, расстояние плевое, Все и так все услышат. Крысолюды близко подобрались. Там вышел мятый в доспех и произнес неожиданное. «Эй ты, вонючее дерьмо больной мыши по имени Куол, выходи на бой. Я, Хейм, известный как голодное брюхо, разгромивший нарок, загрызший один на один лапаса, вызываю тебя на бой. Кто выиграет, тот становится владельцем всего, что есть у проигравшего». Ритуальная фраза вызова была произнесена практически верно. «С чего бы мне, Куолу Черному Когтю, сыну Кривозуба, повелителю просторов от горизонта до горизонта и владыке великих костегрызов, убийце бесчисленных и ужасных врагов, выходить против тебя? Потому как я обещаю всем, кто пойдет за мной, сытую жизнь и лучшие порядки, чем твое бесполезное правление». Хрискач поддакнул врагу, да при этом, сука, так, что это слышали все. «Кланом должен править самый сильный и умный. А чё, может он и прав, а? Сразись, вожак, отделай его», — произнес здоровенный штормкрыс с зазубренной алебардой в 2,5 метра, лоснящейся черной шерстью и размазанными по половине морды соплями. «Чуд, предатель, ты-то когда успел переметнуться?» Вожак костегрызов окинул взглядом остальных, а они и не против, если у них вожак поменяется. «Ничего, зарежу мятого, а его кодлу можно сожрать. Население гнезда вырастет, и через несколько лет у Куола будет войско, с которым он устроит всем веселую жизнь, и сможет пополнить войско после последних неудачных налетов на караваны, когда человека-тварь просто выжег 20 крыс одним щелчком пальцев». Куол вышел вперед и обнажил клинки, когда мятый, назвавшийся голодным брюхом, скинул с морды тряпку. «Ну и урод, хоть и светлошкурый», — а хрискач позади почтительно завопил. «К нам пришел серый владыка. Ну, тварь, тебе не жить после боя». Хрискач проникся почтением к светлой шкуре, думает, что это посланец серых владык, демонов-предатель. «Меня окружают предатели. Да о владыках говорится лишь в сказках, которые он же сам и рассказывает». Куол упрямо мотнул башкой и удобнее перехватил клинки. «Со всеми разберется после боя. Удар, удар, кувырок, заход за спину». Клинок пробивает кирасу, пуская кровь врагу, но тот только весело скалится, а рука, будто огнем стянутая, отделилась от тела. Плевок. Он пережег руку. Куол нашел силы, чтобы удар вторым клинком пронзил кирасу вновь и застрял в ней. А потом голодное брюхо выдохнул ядовитое облачко, и горло Куола начало раздирать жутким кашлем. «Вперед!» — хотел сказать он. «Убить, сожрать их!» Но из горла лишь вылетали кровавые лохмотья, а за спиной тупые штурм-крысы начали уже драться за место вожака, чтобы бросить новый вызов голодному брюху, как того требовали законы клана. «Дебилы, я жив, я еще жив», — затухающим сознанием думал Куол, пока необычного вида секира с хрустом не разрубила ему череп. Глава 5. Идти и орать оскорбления придумали крысы, когда я поинтересовался, как можно его вытащить из гнезда на прямой бой. По их рассказам, Куол был честолюбивым правителем, который жаждал признания и расширения своих владений. Впрочем, как и любой из крыс, и на такой плевок в свою сторону он должен был отреагировать. Сама схватка прошла хорошо. Куол Черный Коготь показал себя отличным бойцом. Даже жаль такого было убивать. Ловкий, быстрый, довольно сильный. Если бы я не прошел школу наемничества, то он вполне меня мог запутать и перерезать мне жилы до того момента, как я нанес бы ему заметный урон, и затем перерезать мне горло или спустить шкуру. У него были бы всевозможные варианты, что сделать со мной. Но и искажающий камень мне все же пошел на пользу, и комбинация быстрых ударов, плевка кислотой и выдоха кислоты не оставили ему возможности, хоть он и успел пустить мне кровь. Оставалось привести к покорности более многочисленных крыс клана костегрызов, но они в чем-то мне сами помогли. Стоящие в первом ряду черношерстные штурм-крысы устроили безобразную драку между собой ровно в тот момент, когда стало ясно, что Куол проиграл. Они мутузили друг друга кулаками, рвали когтями и зубами, почти бесполезно. На всей пятерке были довольно неплохие доспехи по меркам пустоши, кололи клинками, пока на ногах не остался единственный, самый здоровенный из них, и не уложил своего противника мощным размашистым ударом, после чего он бросил вызов мне. Вооруженный алебардой, он был силенный для работы в строю, наверняка чудо как хорош, но поединок один на один, это совершенно другое. Бросив в петлю на поясе сечку, я, разминая кулаки, вышел вперед и, поднырнув под его алебарду, вошел в жесткий контакт с его тушей, колотя по ней кулаками, Как мне показывал когда-то один наемник, я лупил своими ороговевшими костяшками, и кости, усиленные искажающим камнем, сминали простую, даже не закаленную железную броню, срывали кожу, выбивали зубы. Здоровяк попытался, бросив алебарду, войти в клинч, но ему это тоже не помогло. Он устал в предыдущей схватке и теперь шатался все сильнее после каждого моего удара. Пока Хуком не отправил этот железный шкаф, с лязгом на землю. Крысы клана постепенно окружали поверженных штурмкрысов, облизываясь, но я коротко велел, не сметь их жрать. Как командовать всей этой толпой я не представлял, так что импровизация пошла на полную. «Ты, старик, сразу видать, умный, раз признал меня за главного, отойди вот сюда и жди, я хочу с тобой поговорить». Высокий, старый крыс, самый старый крысолют из тех, которых я когда-либо видел, согнувшийся в три погибели, опираясь на посох, встал туда, куда я ему указал. Хороший знак, если уж он меня слушается, то остальная мелочь тем более должна. Они делились на пару групп, среди которых четко было видно, где рядовые клановые крысы, а где рабы. От всех тянуло запахом страха, они пригнулись и втянули ушастые головы в плечи, и опустили носы, когда я встал перед ними. «Кто у вас главный?» Они переглянулись, сперва растерянно глядя друг на друга, а потом сразу несколькими голосами разной тональности прозвучало. «Я, новый владыка. Нет, я, нет, я». В рядах началась потасовка, и полетели клочья меха и капли крови. «Скронг!» — рявкнул я. «Да, милостивый владыка, я здесь!» — подпрыгнул Скронг-резак, взбивая хвостом пыль. «Теперь ты командуешь этой толпой. Посчитать, осмотреть, разбить на десятки и назначить старших, буйных, тупых и неслухов, ко мне на расправу». Рубленными фразами я отдал распоряжение, а потом еще добавил: «Оружие почистить, бегом!» «Вы слышали, что сказал владыка, падаль?» — побежал к ним новый командир. «Кто старший среди рабов?» Обернулся я к доходягам. «Боги, да на них смотреть-то страшно. Изодранные, тощие. Если клан крысы устроили драку за то, чтобы стать старшим, то тут наверняка считали, что быть старшим – это отвечать за всех и быть первым среди наказанных, а потому они ничего не сказали, а только всем видом выражали покорность. Забитые существа. Ну а что еще хотеть? Рабы – это запасное мясо на голодный сезон и главная рабочая сила клана, пополняемая из налетов на другие поселения, караваны, переселенцев, залетные банды. И под нож в первую очередь идут самые непокорные, агрессивные. Ты. Я ткнул в не успевшего юркнуть в глубину строя раба, с вытекшим одним глазом и сплошь седой шерстью. Она когда-то была тоже гнедого цвета, а раз сумел дожить до седины, то обладал определенным умом. Для крысы раба он был велик, и, несмотря на его худобу, видно было, что он принадлежит к самым крупным представителям своей породы. Ты теперь главный среди рабов, и имя тебе Одноглазый. Посчитать всех. Считать умеешь? Отлично. Затем определить, сколько из них представителей рас, и кто у себя что умел делать. Ясно. Крыс часто-часто закивал. Да так, что все тело задрожало. Приказал Скому и Токросу с гоблинами рабами заняться штурм-крысами, снять доспехи, обработать раны. Эти здоровяки мне еще могли пригодиться. В это время подбежала девятка крысят, воинственно пища и потрясая камнями и палками. «А вы чего сюда сунулись, малы еще? На ваш век крови хватит, а пока брысь». Крысята было обиженно затихли, но под предводительством Хариба тут же побежали что-то исследовать, путаясь в нескладно на них смотрящихся длинных грубых меховых жилетах. Настало время и для разговора со стариком. «Как звать-то тебя?» «Хрискач горбатый, сильнейший из сильных». Я поморщился. Глаза старика смеялись, но морда была серьезная, когда он говорил: «Ты давай попроще, хрискач. Я больше люблю разговор по делу, а не громкие фразы». «Понял,